Глава 36. Судя по потяжелевшему дыханию Кира, потому как подрагивали его пальцы на моих плечах, потому что его тоже трясло, я точно это знала, трясло как меня, но внешне этого совсем не проявлялось, ведь он каким-то образом сдерживаться умудрялся. Но стоило вжаться в него сильнее, потянуться еще ближе, мысленно, потому что физически дальше уже некуда, как меня таким жаром обдало, таким безумием, что поняла, ощутила, осознала. Его желание во сто крат сильнее. Да как же он это терпит? И когда показалось, что не выдержу больше этой остроты чувств, ощущений, желаний, вот ни секунды не выдержу, прозвучало хриплое: «Твоя очередь, казачка». «Хм?» — интеллигентно уточнила я. «Черт, Накшас, ты о чем вообще?» «Ты обещала». По тону Кира я поняла, что он нахмурился. «Сдать явки и пароли». Я нервно хихикнула и потерла щекой о его грудь в распахнутом вороте рубашки, которая, к слову, уже совсем высохла. «А ты способный». «Грех жаловаться», — ответили мне в тон. «Кир», — протянула как-то жалобно и хрипло почему-то. Голос сорвался. «Майя». Меня поцеловали в макушку, и от этой невинной ласки прямо молния пронзила. «То, что происходит сейчас с тобой, нормально. Ведьмовская сила просыпается». «Сила?» — пискнула я. «Вот чем-чем, а силой то, что происходит, я бы точно не назвала». «И влечение дракониды, истинной пары дракона», с улыбкой в голосе, но такой напряженной улыбкой при этом добавил Кир. «Помнишь, я говорил, что у дракониды оно проявляется позже? Честно, я не знаю, как это работает, ведь я не дракон. Зов моей крови, может? Я не знаю, Май, честно, не знаю. Но это очень важно, как ты попала сюда. Расскажи. Я прямо кожей ощущаю, чего стоит Киру эта просьба. Расскажи, как это произошло. Все, что помнишь, пожалуйста». Я вздохнула, отстраняясь, и принялась за рассказ. Даже удивительно, насколько он короткий получился и совсем какой-то неэмоциональный. Мне-то по меньшей мере казалось, что меня цунами смело, ураганом, как домик Элли вместе с его обитателями, а на деле... Как-то совсем быстро слова закончились. «Не напрягайся, пытаясь вспомнить», — сказал Кир, ласково целуя в висок, когда я застопорилась на встрече с Котлин. «Если моя догадка верна, ты вспомнишь все, о чем говорила Котлин. И очень скоро». «Какая догадка?» «Да догадок было много». «Что ты своим попаданием сюда вовсе не Котлин обязана, а Безликой», — пояснил он. Я нахмурилась. «Быть обязанной Котлин? Нет уж, увольте меня, а лучше сразу пристрелите. Впрочем, кто сказал, что быть обязанной богине лучше? Вон и Кир говорит, что их, этих богов, не понять». «Продолжай, пожалуйста». Продолжила. Вплоть до самой свадьбы и моей истерики по поводу своего иномирского происхождения и вообще несоответствия заявленному контенту сиречь бытности вдовой. Кир слушал очень внимательно, переспрашивал, уточнял, особенно касаемо инструктажа от Гресты. Ну да я сама уже в курсе была, как лоханулась, пойдя на поводу у ушлой служанки, у которой, как выяснилось, четкие инструкции на мой счет были, причем от настоящей госпожи. Одного они не учли, когда планировали сперва на арене меня подставить, а затем уже в доме, а именно того, что Беська вмешается. Ну и что сообщники Котлин нас спутают. «Погоди», — нахмурился Кир. «Значит, когда ты после свадьбы побежала девственность терять?» Краснею и хлопаю ресницами, но из песни, как говорится, слова не выкинешь. «Тебе Баст на лестнице встретилась, да? И ты запуталась?» Кивнула. «Сначала тот самый Вестас. Меня передернуло от воспоминаний. Померещилась еще тень на стене в виде, блин, ящера какого-то с горящими глазами, вставшего на задние лапы. На этих словах пальцы Кира сжали мое запястье, а глаза Накшаса потемнели. «А потом уже Беська, да», — кивнула я. «В смысле Баст?» «Но в Валдарии Баст не было», — задумчиво пробормотал Кир. «Я так и застыла. А ведь и правда?» «Меня тогда что-то потянуло, прямо дернуло в сторону», — пробормотала я, нахмурившись. «Как наваждение какое-то. Я понять ничего не успела, а потом Греста с Рамирой увели». На этот раз Кир молчал долго. «Баст не просто так тебя нашла», — наконец сказал он. «Она искала именно тебя, отражение Катлин. Но лучше только Безликая сможет объяснить, если захочет». «Постой», — пробормотала я, хмурясь и качая головой. «Помнишь, как Беська забеспокоилась, когда у меня на руках это свечение появилось?» После которого стена стала исчезать и вообще появилась, ну, магия. Может, ваша богиня вообще не хотела, чтобы мы с Катлин встретились? Ведь Катлин, как я понимаю, за Беськой шла. Так, стоп. В смысле Безликая сможет объяснить? Это как? Ты что имел в виду? Кир рассмеялся. Смех получился немного напряженным. Я видела, чувствовала, слышала, как нелегко дается Накшасу этот разговор, но он держался. Мужественно, стойко, достойно во всех отношениях, в отличие от меня. Его ладони на моих плечах обжигали. Взгляд пронзительно-зеленых глаз окутывал теплом, наполняя тело томной эйфорической слабостью. Его полные, четко очерченные губы были совсем рядом с моими. Вот-вот поцелует. «Какая ты!» Тяжелый выдох и вытянутые кошачьи зрачки расширяются, затопляют зеленую радужку. «Какая!» Поддаюсь вперед под набат пульсации в висках и ощущаю свежее теплое дыхание Кира на своих губах. «Любопытная!» «Ну серьезно, Кир, что ты имел в виду?» Чуть шершавые мужские пальцы скользнули по моей щеке, шее, вызывая дрожь в теле и слабость в коленках. Кир склонил голову, касаясь своим лбом моего, и тихо сказал: «Только то, что мы в самом деле спросим у богини. И мне кажется, она ответит». «Как?» — еле слышно спросила я. «Как спросим?» «Про храме. Сама увидишь».